Я тебя люблю, я...» И тут она стала вырываться молча, отчаянно, с неожиданной силой, легала меня в ноги, извивалась всем телом, уперлась одной рукой мне в шею, а другой щипала за плечо. Перед глазами у меня мелькнул ее раскрытый рот, пена на влажных зубах. Я попытался приподнять ее, завладеть хотя бы одной ее рукой, а потом укрощать это озверелое создание стало слишком отвратительно и слишком трудно, и я разом отпустил ее. От толчка отлетел назад к столу и повалил свечи. В ту же секунду Хартли исчезла, выбежала из кухни, не в прихожую, а черным ходом прямо на лужайку между скал. Мне бы нужно было, как верному псу, кинуться за ней вдогонку. Нужно было силой втащить ее обратно в дом, а я, дурак, задержался поднять упавшие свечи, и только потом, сунув их кое-как в чашки, выбежал в прозрачный синий сумрак и безмолвную пустоту скалистого берега. После яркого света свечей я сначала ничего не увидел, и меня поразила мысль, что пока я разговаривал с Хартли, я совсем забыл о море, забыл, что оно так близко, и теперь, полуслепой среди этих грозных скал, чувствовал себя растерянным, сбитым с толку. Хартли как сквозь землю провалилась. Очевидно, она, карабкаясь и прыгая с проворством 20-летней, успела скрыться где-то в скалах, окружающих мою маленькую лужайку. Я крикнул: «Хартли!» И голос мой прозвучал мрачно, как предостережение. В какую сторону она пошла? Удобного пути к шоссе отсюда не было ни справа, ни слева, ни со стороны деревни, ни со стороны башни. В этой синей мгле только и было, что беспорядочно изломанные каменные складки, да скользкие озерки, да неожиданно глубокие расселины. Я стоял и прислушивался, надеясь, что она откликнется или выдаст свое присутствие каким-нибудь неосторожным движением. То, что сперва показалось тишиной, теперь обернулось множеством мельчайших звуков, но ни один из них не мог мне сказать, куда девалась Хартли. Был слабый шуршащий плеск. Это маленькие волны набегали на подножие моего утеса, отступали и набегали снова. Был далекий шелест машин на шоссе у отеля «Ворон». Был еле слышный звон, возможно, это после вина звенело у меня в ушах. И еще был ритмичный свистящий шум, перемежающийся гулким эхом, звук воды, убегающей из минного котла. Мысль о минном котле вселила в меня новый страх. Умеет ли Хартли плавать? До этого у меня еще не сложилось четкого представления, что она могла, выбежав из дома, сразу броситься в море. Она ведь кричала: «Лучше мне умереть!» Думала ли она за эти годы о самоубийстве? Могла ли не думать? Опытный пловец едва ли бросился бы в спокойное море с расчетом утонуть, но человеку, не умеющему плавать, смерть избавления вполне могла представиться в образе моря. Умеет она плавать или нет? В детстве, когда море для нас обоих было далекой мечтой, она плавать не научилась. Купаться в Черном канале нам и в голову не приходило. Я, правда, стал неплохим пловцом уже в 14 лет, когда ездил в Уэльс с мистером Макдауэллом. В нашем первом разговоре в Ниблице Хартли упомянула, что Бен не умеет плавать, но о себе не сказала ничего. Неужели же она кинулась из моих объятий, от моего обмана, прямо в вечный покой морских глубин? С этими мыслями я лез по скалам вправо, в сторону деревни, ведь Хартли, если бы устремилась домой, инстинктивно повернула бы в эту сторону. Выйти на шоссе легче было бы мимо башни, потому что на пути к деревне между шоссе и берегом пролегал глубокий овраг, не бог весть какое препятствие, при дневном свете, но в темноте, безусловно, опасный. Хартли, впрочем, могла этого и не знать. Я карабкался и скользил, снова окликал ее, и теперь мог кое-что разглядеть в рассеянном полумраке. Светила вечерняя звезда, еще какие-то звезды и уже побледневшая луна. Я молился: пусть она упадет и растянет сухожилие, тогда я снесу ее обратно в дом и никуда не пущу, а этот дьявол пусть делает, что хочет.